забыть мне никогда. Слов любви, что на устах, не стереть в наших сердцах. Лунный свет в твоих глазах, не забыть мне никогда. Слов любви, что на устах, не стереть в наших сердцах. Я благодарю за верность, за любовь благодарю. Я благодарю за нежность, за судьбу благодарю. Я благодарю за верность, за любовь благодарю. Я благодарю за нежность, за судьбу благодарю. Я благодарю за верность, за любовь благодарю. Я благодарю.